Он позволил себе бережно осведомиться. «Что я слышу, госпожа? Возможно ли это? Мне кажется, ты говоришь немного невнятно». И, услыхав в ответ, что у госпожи болит язык, она случайно прикусила его ночью, но пусть упьявляющий не обращает на это внимания, вот как отвечала она, мы передаем вызванные болью детские пропуски ее речи на своем, а не на ее языке, но и на ее языке они звучали соответственно. Не на шутку испугавшись, Иосиф прекратил игру и сказал, что не притронется к шашкам, пока мисс она не полечит язык, прополоскав рот каким-нибудь снадобьем, изготовить которое нужно тотчас же приказать знахарю Хуан Анупу. Но она и слышать об этом не хотела, и насмешливо упрекнула его в том, что он ищет предлога уклониться от партии, которая уже с самого начала сложилась не в его пользу, и, не желая быть загнанным в угол, хочет спасения ради прервать игру и скрыться у аптекаря. Короче говоря, она удерживала его на месте ломаной детской речью, тонительными подразниваниями, ибо непроизвольно приспособив к беспомощности своего языка и свою манеру беседовать, она говорила во всех отношениях, как малое дитя, и даже пыталась придать своему напряженному, страдальческому лицу выражение глуповатой приятности. Мы не будем подражать дальнейшему ее лепету об игле, фасках, увертках, чтобы не показалось, будто мы издеваемся над ней. В то время как она со смертной тяжестью в сердце готова была пожертвовать всей своей гордостью, всей честью своего духа, уступая желанию обрести взамен этого честь своей плоти во исполнение приснившегося ей некогда сна. У того, кто внушил ей это желание, было тоже смертельно тяжело на сердце, и по праву он не отваживался поднять глаза от доски и кусал губу, ибо его совесть была против него. Играл он, однако, рассудительно, он не умел иначе, и трудно было бы сказать, кто кем управлял. Он своим разумом или его разум им. Она тоже делала ходы шашками, поднимала, передвигала их, но все это так рассеянно, что вскоре не только была разбита на голову, но даже не заметила этого и продолжала бессмысленно играть до тех пор, пока его неподвижность не заставила ее опомниться и с напряженной улыбкой взглянуть на путаницу своего проигрыша. Он вздумал облечь это больное мгновение в рассудительные и вежливые слова, возомнив, что вылечит его этим, приведет в порядок, спасет. Поэтому он спокойно сказал: «Придется, госпожа, начать снова, сейчас или в другой раз, ибо этот кон нам не удался. Не удался, конечно же, потому что я неправильно начал, и теперь, как ты видишь, никто не может продвинуться. Ты не можешь, потому что я не могу, а я потому что не можешь ты. Обе стороны проиграли эту партию, так что даже нельзя говорить о победе или поражении. Оба победили и проиграли оба». Эти последние слова он сказал уже запинаясь и упавшим голосом, только по инерции, а не потому, что еще надеялся спасти и обсудить положение, ибо тем временем стало уже поздно. Ее голова упала лицом на его руку, лежавшую у края шашечницы. Ее волосы в золотой и серебряной пудре сдвинули покоившийся на доске львов, и руку его обдало горячее дыхание лихорадочной ее речи, пропащего лепета, который мы из уважения к ее горю не станем воспроизводить в болезненной его детскости, но смысл и бессмыслица которого были таковы. Да-да, не будем продолжать, нельзя продолжать, игра проиграна, и обоим нам ничего, кроме поражения, не остается. Азарсиф, прекрасный бог из дальних пределов, мой лебедь и бык, мой горячо, мой свято, мой вечно любимый, умрем же вместе и сойдем в ночь отчаянного блаженства. Скажи, скажи мне, и говори смело, ведь ты не видишь моего лица, потому что оно лежит на твоей руке, наконец, на твоей руке. А мои пропащие губы касаются твоей плоти и крови. Они просят, они молят тебя, чтобы ты, не видя моих глаз, честно признался мне, получил ли ты записочку, которую я тебе написала, прежде чем прикусила язык, чтобы не говорить тебе того, что я написала, и что я все-таки вынуждена тебе сказать, потому что я твоя госпожа, и это моя обязанность. Произнести слово, на которое ты не вправе осмелиться по давно уже ничтожной причине».